Эпилог. Спала я недолго, поэтому не проснулась, а скорее восстала. Кое-как впихнула себя в платье, расчесала волосы и поползла в сторону столовой. Мозг требовал кофе, хотя бы глоток. Я была зомби. Способность мыслить отсутствовала. Я соображала настолько плохо, что не сразу узнала поджидавших на первом этаже девчонок. Дара и Фитер пришлось окликнуть меня дважды, прежде чем я среагировала. «А?» Потом ко мне подошли. Трио приветливо улыбалось, а мне пришлось напрячься, чтобы вспомнить связанные с этими леди события. «Ну, конечно. Спасение. Я нарушила правила и уже собиралась сдаться комендантше, когда Дарая позвала и помогла влезть в окно первого этажа. Затем двое ее соседок-старшекурсниц проводили меня по пожарной лестнице, чем окончательно спасли от расправы. «Маргарита, с тобой все в порядке?» «А? Да, конечно», — наконец очнулась я. Еще пара дежурных фраз, и девушки перешли к делу. «Марго», — сказала одна из старшекурсниц робко, — «помнишь, ты обещала нам услугу?» «Разумеется». Я приобрела нарочито бодрый вид. «Так вот...» Девушка смутилась еще больше. «Если можно, нам нужны пригласительные. 5 штук». В голове аж заскрипело от мыслительных усилий. «Пригласительные? А куда?» «Как куда?» — удивилась вторая старшекурсница. «На предстоящий бал». Я посмотрела непонимающе, а девчонки в мою осведомленность не поверили. Дарая оказалась самой сообразительной. В итоге именно она взялась объяснить. «В следующие выходные в Королевском дворце состоится бал. Он обещает быть одним из самых роскошных в истории, но количество пригласительных ограничено. Даже представителям самых знатных семей сложно достать лишнее, а нам, ну, очень надо». «Бал во дворце. Отлично». «Хорошо, я попробую». Девушки просияли, а я все равно не поняла. Уже развернулась, чтобы продолжить путь, но эта недосказанность напрягала, будила странные чувства. В итоге я остановилась и оглянулась, а Дарая... «Говорят, что это бал в твою честь. Официальный повод другой, но королева-мать обмолвилась, что самым важным событием станет представление обществу леди Маргариты Сонтер. Ведь ты жила затворницей все эти годы. Тебя никто, кроме нас, адептов Академии, толком и не видел». «Королева-мать». «Все». Мой несчастный мозг взвыл. Почуялась тут некая огромная засада. Но расспрашивать девчонок и дальше было как-то глупо. Поэтому я улыбнулась и все-таки отправилась в столовую. Ну а там... После первой чашки кофе мысли прояснились, и ощущение засады стало гораздо острее. Однако расстроиться я не успела. Отвлеклась на ввалившихся в столовую друзей. Хравс и Миквой выглядели странно. Оба вроде как потрепанные, но чрезвычайно важные. Для начала они отыскали меня взглядами и лишь после этого отправились наполнять подносы. Потом подошли, уселись рядом, и я сказала: «Привет, как дела?» Вздох медленный, глубокий и синхронный. «Только не говорите, что вас наказали за вчерашнее». «Угу, во мне проснулся пессимизм». Джим сделал неопределенный жест рукой, а Алим заявил неожиданно: «Нет, Марго, нас скорее наградили». «Ух ты, вот это новость». Я уставилась заинтересованно, а в ответ... «Нас наградили». Миквой кивнул. «Зачислили на королевскую службу и даже назначили повышенное жалование». В эту секунду я очень порадовалась, что не успела добраться до второй чашки кофе. Иначе бы точно облилась. «Да, жалование отличное», — подтвердил псих. «Но в нагрузку на нас повесили кучу дополнительных занятий. Фехтование, рукопашный бой, методы сбора и анализа информации и многое другое. А для ботаника еще и ускоренный курс стихийной магии с боевым уклоном, чтобы быстрее вник в свою специализацию и мог применять». Я впала в шок. «Но это еще не все», — продолжил портальщик. «Мы теперь к как бы это сказать, присматриваем за тобой, Марго. Его Величество решил, что раз мы все равно постоянно вместе, то лучше использовать нас с ботаником во благо. Лучше использовать во благо, чем бороться с тем, что невозможно победить». Явно процитировал он. Я тихонько застонала, а псих поспешил успокоить. «Да ладно тебе, Марго, все не так плохо. Тебе нужна защита, а мы будем рядом». Кивнул Миквой, и мне вспомнилось его выступление с пинцетом. А может, не надо? Может, не надо меня защищать?» Друзья уставились выжидательно, а я испытала сильное желание постучаться головой о столешницу. Зато пока страдала, нашла одну важную нестыковку. «Георг ведь запретил нам попадать в новые неприятности. Запретил нашу банду. Так зачем вас экстренно чему-то обучать?» Парни пожали плечами, а псих посерьезнел и спросил в лоб. «Это все из-за семян, верно?» «Тихо ты!» – неожиданно шикнул на него Миквой. «Это обсуждать нельзя». Но портальщик все равно продолжил. «Ты обладаешь уникальным даром, Маргарита, и чуется мне, что грядут серьезные перемены. Но не волнуйся, мы будем рядом и поможем. Георг тоже поможет, хотя он, конечно, немного не в себе». Тут я удивилась снова, и псих объяснил. «Любовь, ты настолько вскружила бедолаге голову, что он теперь неадекватен». «Хм», — снова встрял Миквой. «Полагаю, нам не следует называть его величество бедолагой и неадекватным. И это и раньше было как-то неправильно. А теперь так вообще. Мы же на службе, ты еще под присягой». «Бедолага, он бедолага и есть», — не внял предупреждению псих. И снова все внимание на меня. Они смотрели так пристально, что это напомнило недавнюю ситуацию с Тонцем. И я даже возмутилась. «Ну, знаете». «Все знают», — не дрогнул псих. «Вся столица, все королевство и все соседи». Я порозовела с ужасом, понимая, что мне приятно. Очень приятно, что Георг реагирует на меня вот так. «В общем, ты не злись». Снова подал голос ботаник. «Но мы будем вынуждены о тебе докладывать. Нам даже вот...» Он продемонстрировал перстень с крупным камнем. «Кольца для связи дали. Причем пробили в защите Академии отдельный канал». «Ага», — развеселился псих. «Для ректора каналов не пробивали, а для нас сделали. Представляешь, Маргарита?» «Я сейчас представляла только одно. Георг тот еще жучара. Принял моих друзей на службу, подвел под клятву, а они вместо того, чтобы возмущаться, явно прониклись. Даже спины стали ровней. Впрочем, может, оно и к лучшему. Меньше вероятность того, что кто-то из нас что-то нарушит. Я невольно вообразила нашу троицу этакими степенными адептами и, невзирая на собственную клятву, данную Георгу, фыркнула. И тут же услышала от Джима. «О чем думаешь?» «Что замыслила?» «То есть?» — не поняла я, а через миг догадалась. «Погоди-ка, ты хочешь доложить королю? Опробовать свое кольцо?» Невероятно, но я оказалась права. И Миквой сильно расстроился, что докладывать нечего. Зато псих... Но он на то и псих, чтобы находить нестандартные решения. Глядя на то, как Миквой надувается... Крафс поднес перстень к губам и произнес. «У нас все спокойно. Объект под наблюдением, пьет кофе, ведет себя тихо, о новых неприятностях не думает». Пауза, и камень в перстне мигнул. В общем, нас услышали. Более того, приняли информацию к сведению. Я закатила глаза и все-таки потянулась ко второй чашке кофе. При этом напрочь забыла про бал, о котором собиралась расспросить парней. Зато мысли о шпаге Вейзов никуда не делись. Приключением, конечно, бой, но мне очень нужно посетить часовню. Уверена, что теперь-то старинный артефакт дастся в руки. При этом хорошо бы рассказать Феллинии про последние события. Но я понятия не имею, как это сделать. Боюсь, что в этот раз мне от нее все-таки влетит. Несколько глубоких вдохов, и я решила не переживать раньше времени. Все живы, здоровы, и это главное. Все хорошо. Столовую я покинула в отличном настроении, в том же настроении провела весь учебный день, а когда вернулась в комнату, застала вопиющую картину. В гостиной на подоконнике сидел жрец и гипнотизировал взглядом торчащий из горшка росток. Росток был зеленым, сильным, с двумя полноценными листьями. А то, как адский котик на него смотрел, не оставляло ни малейших сомнений в намерениях животины. «Даже не думай!» — выдохнула я, еще не веря в произошедшее чудо. «Сожрешь волшебное дерево, и из твоей шкурки сделают прикроватный коврик». Жрец неохотно отвлекся от созерцания листьев и, посмотрев презрительно, выдал свое угрожающее «мяф». «Короче, телефон». Я, конечно, отдала этому ходячему Wi-Fi припрятанный гаджет, а сама вернулась к подоконнику. Там и застыла в попытке справиться с шоком и понять, как быть. Вызвать Георга? Здравый смысл твердил, что да, это необходимо. Зато логика заняла более гибкую позицию. Она шептала: «Росток не приключение, не прогулка в подозрительный лес, не попытка спуститься в подвал. Это просто растение. Прямо сейчас мне даже теоретически не грозит никакая опасность. Раз так, то задействовать маячок не стоит. Пусть его величество спокойно занимается государственными делами, а не мотается по академиям. Он и так постоянно здесь торчит. Нам нужно сильное процветающее королевство, а без усилий со стороны монарха ничего не будет. Как сознательная подданная, я не могу подобное допустить. Так что пусть работает, а я обязательно расскажу про росток, но позже. Конечно, если котик, вопреки угрозам, растение не сожрет». Конец второй книги. Читала Алевтина Жарова.